Глава 91. Марку Килворту снился отвратительный кошмар. Будто убитый им Педро Гуин вдруг ожил и на негнущихся ногах гонялся за Марком по тесным проходам у Индера. Гуин подтягивал к Марку свои скрюченные желтые пальцы и кричал: «Зачем ты убил меня? Теперь я возьму тебя с собой!» При этом он старался схватить Килворта за горло. Сначала Марк пытался застрелить ожившего Гуина еще раз, но во сне пистолет не стрелял. Во сне никогда ничего не получается. Хочешь убежать, а ноги немеют, хочешь выпить воды, а стакан оказывается пуст. То же было и у Марка. Пистолет не стрелял, а Лео Казин, которого он звал на помощь, не появлялся. Скрюченные пальцы мертвеца уже вцепились в горло Марка, но он все-таки сумел вырваться и, отчаянно крича, побежал в кабину. Но там никого не было, только штурвал двигался сам собой туда-сюда, туда-сюда. Потом на Марка кто-то навалился, и он, закричав, проснулся. «Ты что орешь? Совсем перепугал меня!» — тряс Килворта Лео Казин, и по его лицу было видно, что он сильно струхнул. «О, Лео, значит, это был сон? Что это? Ты так верещал, будто тебя мертвецы тащат. А ведь так и было, Лео, меня Гуин с собой утащить пытался». — Ну, тут можешь быть спокоен. Твой клиент уже никого не утащит, — бодро произнес Лео, чтобы успокоить Килворта и себя тоже. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так жутко орал, — подумал Казин и настороженно покосился на Марка, на котором до сих пор не было лица. — Да ты попей пивка, сразу полегчает. — А где у нас пиво? — Да вот, в холодильном шкафу. Лео достал две банки и, передав одну Марку, сказал: «Пей на здоровье, это пивко еще покойник покупал». «Ой, ладно, что я все про покойника да про покойника». Однако Марку Килворту пиво мгновенно опротивило, и он, отставив банку в сторону, вытер руки об штаны. «Знаешь, Лео, многих я на тот свет отправил, но такого никогда еще не было. Не к добру это». «Да наплюй, Марк, мы уже почти на Рабане. Скоро эти драгоценные часики окажутся у нас». Килворт никак не реагировал на слова Казина. Он смотрел прямо перед собой с таким выражением лица, будто разглядывал привидение. «Я пойду», — внезапно сказал он и поднялся. «Куда?» — испугался Лео. Ему показалось, что Килворт окончательно спятил. «Я должен увидеть его мертвым, Лео». «А чего на него смотреть? Если вчера он был мертвым, то уж сегодня и подавно». Но Килворт все равно ушел. «Надо бежать обратно на Бургас», — решил пилот, пропуская внутрь холодное пиво. И хотя сорт напитка был не самый лучший, это пиво было единственной вещью, которая связывала Лео Казина с нормальной жизнью. Похоже, он здорово просчитался, согласившись участвовать в этой гонке. «Денег захотелось, пожадничал, вот и вляпался теперь. Баки почти сухие, а пассажиры — один труп, другой сумасшедший. Ох-хо-хо!» Внезапно совсем рядом послышался такой жуткий крик, что на него отозвались даже металлические перегородки трюма. Крик оборвался, а они еще немного потянули его ноту, добавив в нее минорного безразличия. Лео Казин сидел не шелохнувшись, и все его существо протестовало против каких-либо действий. Он сидел, как истукан, и даже не моргал, в голове царил полный штиль, ни мысли, ни образа, абсолютный вакуум. Сколько продолжался этот ступор, Лео не знал, а когда очнулся, то услышал привычные звуки ровно работавших силовых установок. Да еще попискивание радара, все как обычно. «Бежать надо. Бежать», — произнес пилот охрипшим голосом. Он тяжело поднялся и вышел в коридор, чтобы найти ушедшего на свидание с Гуином Килворта. Там, в хостовой части Уиндера, Казин и нашел их обоих. Килворт умер на месте, когда из распахнувшегося шкафа на него выпал замороженный труп Гуина. «Это моя вина, Марк, прости. Я забыл тебе сказать, что убрал труп в шкаф», — запоздало покаялся Казин. Он опустился на корточки рядом с остывающим Килвортом и беспомощно вздохнул. «Ну, посуди сам, Марк. Он занимал здесь слишком много места, а шкаф для ветоши был пустой, я его и перепрятал. Не нужно тебе было ходить сюда. Мы бы посидели, попили пивка, так, глядишь, и миновали бы эту беду. А теперь...» Из кабины донесся позывной сигнал открытой волны, а потом зазвучал голос. Казин поднялся и быстро пошел к рабочему месту, но когда он был на полпути, голос оборвался, и сообщение прекратилось. Стало тихо. Лео остановился и краем глаза заметил у себя за спиной какое-то движение. «Эй, ребята!» Он повернулся к трупам и погрозил им пальцем. «Что это вы задумали?» «Лежать тихо, а то окажетесь за бортом. Оба!» На какое-то время угроза подействовала, и трупы, как показалось Лео, не шевелились. Он был доволен, что так легко обманул их, поскольку мусорного шлюза на Уиндере не было, и Казин при всем желании ничего не мог выбросить за борт. Он вернулся в грузовой трюм, где еще оставалось пиво, и вскрыл новую банку. Каково же было его удивление, когда в ней оказалось не пиво, а волосы. Настоящие человеческие волосы. «Вот ведь сволочи, как людей надувают!» — покачал головой Казин и вдруг услышал шаги. «А ну-ка все на место!» — крикнул он и быстро вышел в коридор. Казин отчетливо расслышал торопливый топот и пошел на этот звук. Трупы он застал на прежнем месте. «Ну кого ты хочешь обмануть, Марк? Я же вижу, что голова не так повернута и правая рука лежала по-другому. Ну ладно, вы сами меня вынудили». Лео полез в шкаф для ветоши и достал оттуда моток капронового шнура. «Вот тут на обоих хватит», — сказал он и начал связывать оба трупа вместе, приговаривая. «А то взяли моду по коридору шастать. Теперь ваше дело маленькое. Лежи себе да молчи». Закончив работу, Казин проверил крепость узлов и вернулся в кабину. «Полицейский корабль вызывает курьерское судно. Полицейский корабль вызывает курьерское судно. Я почтовый Уиндер 6754. Следую на Рабан для вынужденной дозаправки», — ответил Лео. «Декстер 3 куда-то подевался. Вы случайно не знаете?» «Что за груз везете?» — проигнорировал вопрос полицейский. «Сначала вез один труп и одного сумасшедшего, а сейчас у меня два трупа и один сумасшедший, только теперь это другой парень». «Эй, на Уиндере, вы там что, перепились все?» Из коридора послышался шорох, и Лео Казин прислушался. «Ползут мерзавцы. Вдвоем ползут, сговорились. Нужно было ноги сильнее связывать. Вы там оглохли, что ли? Отвечайте немедленно, или будете арестованы», — кричал полицейский, но Лео его не слышал, внимая только звуком, доносившимся из коридора. Вот хлопнула дверь холодильного шкафа. «За пивом полезли», — догадался Казин. «Сейчас откроют, а там волосы. То-то смеху будет. Пойду погляжу». Он поднялся с кресла и вышел в коридор, а в это время на одном из полицейских крейсеров лейтенант запрашивал своего начальника. «Сэр, он не отвечает и полностью игнорирует угрозу ареста. Что делать?» «А что тут делать? Пригрози уничтожением, у нас есть все полномочия». «Есть, сэр», — ответил лейтенант и снова включил микрофон. «Уиндер 6754, немедленно ответьте, иначе будете уничтожены». «Это ты кому угрожаешь, сучонок?» — внезапно ответили с Уиндера. Голос был такой страшный, что лейтенант нажал кнопку вызова артиллерийского поста. «Я башня Юг-27», — отозвался дежурный артиллерист. «Башня, уничтожьте скоростной объект», — передал приказ лейтенант. «Немедленно». «Да у меня здесь 8 тонн лазурита, я тебя в клочья разнесу», — снова пригрозили с Уиндера. Маленькое судно развернулось и, перегружая двигатели сверх всякого предела, понеслось прямо на полицейский крейсер. Сверкнул залп туннельных орудий, и метка Уиндера исчезла с экрана радара. Лейтенант, облегченно вздохнув, расстегнул верхнюю пуговицу и связался с начальником. «Объект уничтожен, сэр». «Уничтожен?» «Ну и ладненько», — ответил начальник. «Больше ничего?» «Ничего, сэр». «Ну давай, смотри дальше». И начальник отключился от связи.